Конечно, сегодня можно было устроить и расслабуху, но завтра предстояло новое дело с Сашком, а похмелье у меня обычно зверское. Литра не хватает, чтобы в себя прийти. Да и какой из меня тогда работник? Так что ребята пошли расслабляться без меня, а я поехал в город, зашел в детский магазин и накупил пупсику гору шмоток. Хватит ему в драных опорках шастать. Возвращаюсь домой, дверь открываю, и прямо с порога запахи обеда так в нос шибают, что коленки подкашиваются. Чуть нокдаун не получил, ибо только сейчас и понимаю, насколько проголодался. Оказывается, весь день-то ничего не ел. О, как работа выматывать может! Глядишь, скоро совсем пролетарием стану. С кухни пупсик выглядывает, в улыбке цветет, приглашает. Кушать подано, Борис Макарович. Бросаю свертки в прихожей, снимаю куртку, шустренько мою руки и бегом на кухню. Батюшки светы! Словно в кабинет какого шикарного ресторана попал. Сервировка, что на званых обедах, которые в кино только и увидишь, а уж яство, что пупсик сварганил, да по посуде красиво так разложил, я нигде не видел. Разве в книге о вкусной и здоровой пище сталинских времен? Но там они на картинках, как говорится, видит око да зуб не мёт. А здесь вот они. И такие умопомрачительные запахи источают, что у меня, как у собаки Павлова, полный рот слюны вмиг набежал. Пупсик мой споро на табурет взгромождается и мне советует: присаживайтесь, Борис Макарович, и извольте откушать, что Бог послал. Глянул я мельком на него, и оторопь меня взяла. Рубашечка на нем хоть и чистая да опрятная, но столько на ней заплат разноцветных, что и не поймешь, из какой она материи на самом деле была сшита. А штаны хабешные уши цвет от линьки потеряли. Ни хрена себе натюрморт получился. Сглатываю слюну, но за стол не сажусь. Так не пойдет, говорю. Идем-ка в комнату. Это что, туда все переносить? Не понимает пупсик. Нет, ужинать здесь будем, но позже. Так остынет все, обижается он. Не успеет. Бурчу я и по новой сглатываю опять набежавшую слюну. Захожу в комнату и начинаю свертки потрошить да шмотки на кресло бросать. Переодевайся, командую. Это все мне? Деревенеет пупсик. А кому? Усмехаюсь. Мне тут ничего и на нос не налезет. Начинает он переодеваться, но медленно так это, я бы сказал, торжественно. Щупает все, нюхает. Разве на зуб не пробует? А сам жмурится и даже похрюкивает от удовольствия, словно ритуал какой совершает. А у меня такое чувство, что майку и трусы он в первый раз в жизни на себя натягивает. Все я ему по росту угадал, кроме рубашки. Про горб совсем забыл. Вот она на груди и не сошлась. Но пупсик ничуть не расстроился, свитер на нее натянул, воротничок поверх него выпростал и в улыбке блаженной расплылся. Ну а как в зеркале себя увидел, так и застыл в счастливом обмороке, что невеста в прошлом веке перед венчанием. Дэнди из него великосветский, естественно, не получился. Да и где такого портного найдешь, чтобы ему смокинг на прием к королеве согласился пошить? Но выглядеть пупсик стал вполне прилично. Или, как там в начале века говаривали, чтобы мозги запудрить, импозантно. Как понимаю, это слово придумали специально, чтобы скрасить жизнь уродов. Мол, вы на нас еще то впечатление производите. Нравится, спрашиваю. Смотрит он на меня собачьими глазами, и ничего в них, кроме обожания, сквозь слезы нет. Спасибо, Борис Макарович, большое! — тянет пупсик, а губы у него так и прыгают. Вот-вот разревется. Мне никто так никогда... И тебе спасибо за жизнь мою, думаю, но вслух не произношу. Она поди дороже шмоток этих стоит. Ладно, отмахиваюсь. Идем ужинать. Сели мы за стол. Наливаю себе рюмку Смирновской, а пупсик сокрушаться начинает. Ну вот, Суп остыл почти. Теперь с него не по этикету начинать придется. Наливает он мне в тарелку бульон прозрачный. А в нем зелень всякая. Мясо какое-то странное, бело-оранжевое. И такие же оранжевые пятна жира по поверхности пятаками плавают. Но запах у супа бесподобный. Дернул я стопку слезы божьей и ложку с этим варевом в рот отправил. И чуть зубы не сломал. Вкус такой обалденный оказался, что будь зубы покрепче, ложку вместе с супом сживал бы. «Чего это ты сварганил?» — изумляюсь. «Суп из омаров», — отвечает пупсик и встревоженно ерзает на стуле. «Неужели не понравился?» «Не, нормально», — успокаиваю его и начинаю суп за обе щеки молотить. Что он там еще наготовил, даже интересоваться не стал. С набитым ртом да зверским аппетитом разве поговоришь? По этикету, как пупсик выразился, такой ужин, вероятно, 2-3 часа вкушать требуется, но мы его минут за 5 умяли. А как исчезло все со стола, рыгнул я сыто и на спинку стула, что пиявка насосавшаяся отвалил. Пупсик мне тотчас чашку кофе наливает. Закуриваю я, отхлебываю. И говорю осоловело: «Ну, брат, мастак ты стряпать. Небось, в кулинарном техникуме каком учился?» Ляпнул, значит, однако сознание мое хоть и заторможено, но работает и сомнения свои высказывает. Ежели техникум закончил, пупсику тогда 20 лет, как минимум. Да и с другой стороны, что это за техникум такой, совковский, в котором супы из омаров учат готовить? «Что вы?» — смущается пупсик. «Не я это делал. Подключился к повару одному из националь. Вот он моими руками, да из подручных продуктов, все это и приготовил». Я, конечно, удивляюсь, но не настолько, чтобы со стула падать. То ли еще о его возможностях знаю, чтобы так реагировать. «Националь?» Бормочу и лоб морщу. «Это где же у нас в городе кабак такой? Новый, что ли?» «Они в нашем это городе», — простодушно так отвечает пупсик. «По-чудному там говорят, и я не совсем разобрал, как же он называется. То ли Пари, то ли Париж». Вот тут-то у меня сигарета изо рта и выпадает. Ни хрена себе связи у пацана. Ему с Парижем связаться, что мне с пьяну в морду кому заехать. Хотя я и пьяный, не на всякого бросаюсь. А ему, как понимаю, что повара к себе подключить, что президента США на путь истины наставить, что помочиться, все едино. Впрочем, насчет помочиться я не очень уверен. Видел, что у него там за срам между ног. И, может быть, как раз в этом аспекте у него некоторые затруднения. Но только в этом. Прокашливаюсь я, поднимаю с пола сигарету, гашу в пепельнице. Затем новую закуриваю. И пока все это делаю, ворочаю своими извилинами. Нет уж, афишировать свое знание о его всемогуществе не следует, думаю. Тем более, что об этом самом всемогуществе он, как понимаю, и сам не подозревает. Так ведь недолго и местами с коньком-горбунком поменяться. «Кстати, — говорю и не очень ловко пытаюсь перевести разговор на другую тему, — я тебе еще куртку купил, шапку, шарф и ботинки. Можешь теперь и на улицу выходить. Заодно и продукты прикупать будешь». Открываю холодильник, заглядываю, и хотя там запасов как минимум на неделю, продолжаю в том же духе. «Видишь, мало у нас всего, вот тебе и деньги». Выкладываю на стол 100 баксов. Думал, пупсик сейчас расцветет, что майская роза. Шутка ли, пацану день-деньской в четырех стенах торчать? Но он, наоборот, скукоживается обиженно на табурете, глаза отводит. «Не могу я это делать», — шепчет. «Это еще почему?» — удивляюсь. «Боишься приступ на улице случится?» «Да нет», — бормочет. «Просто когда я буду на улице, контакт с вами потеряю. И случись что, помочь ничем не смогу». «Не переживай». Деланно смеюсь и снисходительно ерошу ему волосы на затылке. «Положим, ты мне не всегда нужен. как, например, сегодня. Тут пупсик, наконец, поднимает на меня глаза, смотрит тяжелым взрослым взглядом и тихо так это спрашивает. «А как, по-вашему, Борис Макарович, что вам помешало сегодня оглянуться на дочку хозяина, когда она вскрикнула? Или что вас заставило налог столь скрупулезно принимать и отчет корня перепроверять?» Сигарета второй раз выскальзывает у меня изо рта, но падает теперь не на пол, а на брюки. «Черт!» — ругаюсь я, судорожно стряхивая с себя окурок и пепел. Но в этот раз сигарету с пола не поднимаю. Не до того. Вспоминаю, что когда дочку хозяйскую увидел, мне почему-то в голову стукнуло, будто она своими телесами кустодиевских баб напоминает. А кто такие эти кустодиевские? Я и слыхом не слыхивал. Может, порода такая, типа холмогорских коров, высокоудойная да мясопродуктивная. Вероятно, выхватил мой экстрасенс из чьей-то головы этот эпитет и мне на уши лапшой навесил. Вот и пойми теперь, кто из нас конек-горбунок, а кто всадник. Впрочем, тут и другой расклад может оказаться, сказкой непредвиденной. Иванушка-горбунок да конек-дурачок, и кому роль последнего отводится, уточнять не требуется. Наливаю рюмку водки, выпиваю залпом, кулаком занюхиваю. Нет, не помогает. Не бодрит и не успокаивает, словно воды хлебнул. «Идем спать», — говорю, а про себя добавляю, — «утро вечера мудренее. Может, утром что-либо светлое в голову и придет, или роль конька-дурачка покажется более привлекательной. Ведь если здраво рассудить, то и Бонза тоже на моей спине катается. Для него каштаны из полымя достаю». Но эта мысль почему-то не утешает. Хреново ощущать себя слепой куклой-марионеткой, которую пупсик-поводырь за ниточки дергает и, как щенка-несмышленыша, на поводке по жизни ведет.